Раган продолжал. «Одним словом, мы всесторонне обдумали печальную ситуацию. Мы пристально наблюдаем за вашими действиями и в конце концов пришли к выводу, что выбирать следует меньшее зло. Уж простите за такое определение, душевно умоляю. Лучше верить в свою судьбу крутому и жестокому правителю вроде вас, чем наблюдать, как королевство катится в пропасть». «Это я-то? Крутой и жестокий?» — с некоторой обидой спросил Сварог. «А разве нет?» — удивленно посмотрел на него Раган. «Я же говорил, мы внимательно наблюдаем за вами. Вы наводите порядок железной рукой, что примечательно, не встречая особого отпора. За вами тянется звонкая и жутковатая слава покорителя Хельстада и освободителя трех королевств. Вовсе не намерен вам льстить, но на континенте вы сейчас самый популярный человек, с которым многие связывают нешуточные надежды. Позвольте уж и нам примкнуть». «Ну, а как все это выглядит в реальности?» Тихим вкрадчивым голосом министр полиции задал тот самый вопрос, что готов был вот-вот сорваться с языка Сварога. «Задействованные силы, размах...» Раган, взвешивая каждое слово, ответил: «На сегодняшний день в заговоре состоит около 20 человек. Я, разумеется, имею в виду не исполнителей, а людей достаточно высокопоставленных. Например, князь Гарайло, генерал, ратагаец из знатного рода, очень популярный в гвардии, командир эскадры одного фонаря, ему подчиняются все военные корабли, стоящие сейчас в столице, военный комендант столицы и комендант крепости Сагварон, начальник арсенала, командиры полков. Министерство полиции будет поддерживать короля, но у нас уже готов план занятия его надежными частями». Сварог покосился на министра полиции. Тот, чуть заметно кивнув, процедил: «Это довольно серьезно». «Да уж, позвольте так думать», — сказал граф Раган. «План просто эффективен. Король часто выезжает в загородный замок, всего в 5 лигах от столицы. С ним обычно бывает около 20 ликторов и 2 платунга гвардейцев, не более. Замок не укреплен. Это не более чем небольшое роскошное поместье. Достаточно будет пары сотен гвардейцев, чтобы его занять и арестовать всех без особого шума. Тем временем и в столице займут все ключевые пункты, произведут аресты. Составить убедительный манифест не столь уж трудно. Мы соберем Уитана Гемот и постараемся, чтобы он единогласно проголосовал за ваше избрание. Ну а потом, при грамотной постановке дела, серьезного сопротивления не дождаться, а мелкие заговоры мы раздавим без труда. В отличие от многих других претендентов, вам есть чем прельстить будущих подданных. От пустых богатейших земель трех королевств до наведения порядка и установления внутреннего мира». Он полез в лежавший на столе кожаный чехол для документов и вытащил оттуда стопу перевязанных простой бечевкой листов. «Между прочим, у нас уже есть проект переселения избыточного населения в три королевства, составлен моим ближайшим сподвижником по этому предприятию, герцогом Брессингемом. По оценкам специалистов, весьма неплох. Юноше всего 19 лет, но из него может получиться многообещающий государственный деятель. Горячо вам его рекомендую. Господин министр полиции наверняка о нем слышал». «Ну, разумеется», — кивнул Интагар. «Пожалуй, ваше величество, граф во многом прав. Очень перспективный юноша. К тому же несмотря на пышный титул, беден и лишен влиятельных родичей. А это, знаете ли, воспитывает бойцовские качества. Позвольте высказать свое скромное мнение, государь. Мне представляется, что план нашего гостя не так уж плох. Разумеется, при условии, что наш гость искренен. О, простите, граф, но мы ведь с вами люди сурового ремесла. Не в оранжереях цветочки идиллические выращиваем. Граф поджал губы, но стерпел. Нет, что касается искренности, то наш гость говорит чистую правду, сказал Сварог. Уж такие-то вещи я умею определять. Любезный граф, мне одно непонятно. Почему вы составили комплот в мою пользу, а не обратились к старой королеве? Судя по тому, что я о ней знаю, она не хуже меня, а то и лучше сумела бы навести порядок. Из материалов, коими меня снабдили, рисуется облик весьма решительной дамы, не поколебавшейся подослать убийц к родному сыну. «Признаться, мы об этом думали», — сказал граф. «Все дело в вас, государь. Не будь вас, она стала бы идеальной кандидатурой. Но вы с ней ни за что не уживетесь в качестве правителей сопредельных держав. Кончится все той самой большой войной. Вы для нас гораздо предпочтительнее с позиции строгого прагматизма. Собственно, старую королеву даже не придется арестовывать. Достаточно лишь надежно блокировать замок, где она сейчас пребывает. И когда же вы планируете? Как можно быстрее, без промедления, ответил граф. Как только король поедет в свое пригородное поместье, а это может произойти завтра-послезавтра, у меня неспокойно на душе, государь. Заговор находится в самой критической стадии. Его необходимо расширять, подняться, фигурально выражаясь, на следующую ступеньку. А это, как учит нас история, резко повышает опасность провала. Министр полиции, поймав взгляд Сварога, кивнул в знак согласия. «Здесь, в Равене, до сих пор остаются наши самолеты по старому договору с Конгером, который вы оставили в силе. Можем вылететь вместе». «Ну что ж», — медленно сказал Сварог, — «я согласен. Тут не на чем особенно размышлять. То, что вы предлагаете, снимет многие сложности и противоречия. Но вот что я хотел бы у вас спросить. Простите, конечно, но неужели у вас совершенно нет каких-то личных мотивов? Знаете, я не доверяю чистейшей воды идеалистам, какими бы побуждениями они ни руководствовались. Господин Интагар, сделал он жест в сторону своего бульдога, мне вполне понятен, и оттого я ему доверяю. А вы? Передо мной, если цинично, сидит совершеннейший бессребреник и идеалист, абсолютно все свои помыслы отдавший благо государства. Простите, но так не бывает. Действительно, вы правы, отведя на миг глаза, согласился Раган. Видите ли, государь, у меня 5 сыновей. Старший, откровенно вам признаюсь, по ряду причин самый нелюбимый. Но у меня нет законных возможностей лишить его майората. А если бы даже таковые возможности и нашлись, все равно 3 останутся без всяких средств к существованию. При том довольно прохладном отношении ко мне, какое существует среди окружения короля, нечего и надеяться на маломальски хорошую карьеру для них. Меж тем в трех королевствах они могли бы. Схожие побуждения есть и у остальных. Князь Гарайло, как я уже упоминал, ратагаец. Вся его карьера вот-вот обрушится, а он отличный военный. Герцог Брессингем влюблен, но его юная дама сердца, увы, из семьи преуспевающих царедворцев, так что надежд у юноши никаких. Так и с остальными. У каждого, кроме нешуточной боли за судьбу державы, есть и чисто личные причины. «Вот вы меня и успокоили», — усмехнулся Сварог. «Знаете, граф, меня уже нельзя назвать новичком на троне. Как-то незаметно набрался опыта и успел осознать, что чистейшей воды идеалистов следует опасаться как огня или провоцируется потом, как не способны даже записные циники, или дело провалит с феерическим неумением и невезучестью. На уж, коли вам всем свойственна здоровая корысть, с вами можно иметь дело. Я согласен». Он стоял у окна, рассеянно барабаня пальцами по широкому мраморному подоконнику, пока граф Дино за его спиной неспешно шуршал бумагами. В свое время Сварог испытал нешуточное потрясение, обнаружив имечко унылого мужа легкомысленной Маргелен в списке Конгера на повышение. Основываясь на прошлых своих впечатлениях, искренне полагал графа пустым и придурковатым, даже светским хлыщом. Но оказалось, что человек, в домашней обстановке, прочно пребывавший под каблучком ветреной женушки, с чьими демонстративными изменами давно смирился, на королевской службе считался одним из лучших финансистов державы, перспективнейшим и растущим молодым управленцем. Бросив украдкой взгляд через плечо, Сварог в который уж раз убедился, что перед ним совсем другой человек. Ничего похожего на ту запомнившуюся ему тряпку, нажившегося со своим унылым положением рогоносца, робко вымаливавшего у очаровательной супруги полчасика любви раз в месяц. За столом сидел совершенно другой человек, уверенный в себе, жесткий профессионал, не боявшись даже легонько спорить со своим королем, если уверен был в своей правоте. Совершенно непонятно теперь, как можно существовать форменным образом в двух лицах. Растущий государственный муж и жалкий рогоносец-подкаблучник. Ну да, он ее любит, бедолага. Но помочь ему в этой ситуации не способны и 10 королей. Мыслимо ли издать указ, обязывающий графиню хранить супружескую верность и аккуратно выполнять супружеский долг со всем прилежанием? На посмешище себя выставишь и только, потому что ветреная Маргелена указом пренебрежет. «Итак?» — спросил Сварог, заслышав деликатное покашливание графа и возвратившись к столу. «Весьма толковый проект, государь», — сказал граф Дино, складывая аккуратной стопочкой страницы, исписанной четким крупным почерком. «Сначала я решил, что он принадлежит вам, но кое-какие специфические детали, выражения и термины заставляют думать, что его составил коренной снольдерец. Можно ли узнать, кто он, или это секрет?» «Для вас нет, любезный граф», — сказал Сварог охотно. «Это герцог Брессингем». «Ах, вот оно что! Мне следовало давно догадаться. Толковый юноша. Его проект об унификации налогов был не лишен недостатков, но в целом неплох. Беда только, что он попал на отзыв гораздо более глупым людям, хотя они и носили титулы принцев крови». «Другими словами, Его можно брать в министры? Будь вы с Нольдерским королем, несомненно. Быть может, он собирается поступить на нашу службу? Я бы с ним с удовольствием поработал. Он в столице? Как же попал к нам проект? Долго рассказывать, граф, — сказал Сварог уклончиво. До поры до времени кое-какие планы надлежало держать в тайне даже от ближайших сотрудников. Значит, в этом проекте нет недостатков? Недостаток там один, зато весьма существенный, — сказал граф уверенно. Правда, заключается он в тех обстоятельствах, что нисколько не зависят от автора проекта. Деньги, Ваше Величество. Та же история, что с моим проектом, который я вам принес. Он указал на вторую стопку бумаг. Мы могли бы, особенно не напрягаясь, в течение 3-4 лет переселить в 3 королевства около 8000 ваших подданных, большая часть которых с превеликой охотой на это согласилась бы. Однако дело даже не в расходах на само переселение, которые, правда, велики. Нам ведь придется восстанавливать там города и укрепления, создавать порты, гарнизоны, администрацию, дороги, почту, торговлю. Все это следует непременно учитывать, если мы хотим в краткие сроки создать полноценное государство. Итог я выразил на 3-м листе. Доходы королевства обозначены зелеными чернилами, наши долги и расходы красными, потребная на освоение 3 королевств сумма золотыми. Сварог снял 2 первых страницы и заглянул на 3-ю. Не удержавшись, громко присвистнул и покрутил головой. «Вы хорошо все сосчитали?» «Ваше Величество!» — с некоторой обидой воскликнул граф Дина. «Я полагал, что успел себя зарекомендовать, как...» «Ну да ладно, ладно!» — примирительно поднял ладонь Сварог. «Я вам верю. Покойный король вас аттестовал в самых лестных выражениях. Сумма, знаете ли, очень уж 100 миллионов ауреев золотом!» «Боюсь, это лишь предварительные расчеты», — твердо сказал граф. «Как показывает практика, при осуществлении таких проектов следует добавить еще 10% на непредвиденные расходы и 5% на казнократство». «Да уж», — сказал знакомый с прозой жизни Сварог, ничуть не пытаясь возмутиться. «Вы еще чересчур оптимистичны, граф. Всего 5% на казнократство отводите. Раскрадут все 10, сколько не вешай. Есть на этом свете чиновники, которые не воруют?» «Нету, государь», — убежденно сказал граф Дина. «Бывают, конечно, курьезы, но раз в столетие». «Вот, кстати», — сказал Сварог вкрадчиво, — «а вы-то сами приворовываете из фондов казначейства?» Помявшись, граф поднял на него глаза. «Государь, я уж знаю, вы каким-то загадочным образом безошибочно определяете ложь. Сейчас не подворовываю. У меня достаточно денег и земли. Когда был помоложе и пониже чином, случалось. Потом получил наследство, повышение. Мне стало хватать». «Не врете, любезный», — убежденно сказал Сварог. «Ну что ж, уважаю тех, кто умеет вовремя остановиться. Насколько я понял, Снольдеру потребуются примерно такие же суммы, или еще больше, чтобы переселить в 3 королевства 1 200 000 человек, как это предлагает герцог Брессингем». «Да, государь». «У них есть такие деньги?» «Нет, как и у нас. Их финансы в еще более расстроенном состоянии, а долги Болонгу раза в 2 больше наших». учитывая последние займы. «Всюду этот балонг!» — проворчал Сварог. «Как они, паршивцы, ухитрились подгрести себе под седалище столько! Куда ни толкнись, балонгские банки!» Так уж исторически сложилось, государь. В древние времена, когда им принадлежало уже устье и тело, они начали с таможенных пошлин. Сделали ставку не на военную силу, а на займы, векселя, банки. Вот и выросли помаленьку, вовремя пригнув конкурентов. То есть у них-то денежки есть? У них, несомненно. Возможно, конечно, разные оценки, но если взять среднюю, привязать к курсу золотого аурея, запасы круглой башни оцениваются 2 миллиарда ауреев золотом. «Черт знает что!» — искренне сказал Сварог и помолчал, привыкая к пришедшей вдруг в голову идее. «Зачем людям такие деньги? Каким-то поганым ростовщикам? Они дадут нам взаймы эти 200 миллионов?» 100, государь!» «Черт! Едва не проговорился!» — сердито подумал Сварог. И торопливо поправился. «Да, я оговорился, но, конечно же, 100!» «Боюсь, что нет, государь. Во-первых, мы им и так должны более 50 миллионов. Во-вторых, даже если и дадут, то по своему обыкновению опутают вас такой системой залогов и процентов, что добрая половина 3 королевств очень скоро перейдет к ним совершенно законно». «Черт знает что!» — повторил Сварог. «Хорошо, идите. Там за дверью торчит, как обычно, министр полиции. Позовите его сюда». Едва дождавшись, когда Интогар закроет дверь, Сварог схватил его за локоть, оттащил в дальний угол и тихонько спросил: «Любезный мой, вы как относитесь к авантюрам?» «Смотря к каким», — осторожно ответил министр полиции. «То есть иные авантюры приводят к успеху, тогда они, что вполне естественно, перестают считаться авантюрами. Другие так и остаются чистейшей воды авантюрами, поскольку проваливаются. Первые вполне приемлемы, а вот вторые...» «Мне этот подход нравится», — усмехнулся Сварог. «А вот скажите-ка мне, захватить балонг и выпотрошить его круглую башню — это к какой категории относится, по вашему разумению?» Пожалуй, впервые за все время знакомства Сварог наблюдал на лице своего верного бульдога явную оторопь. Интогар даже попятился, ошеломленно пялись на повелителя. «Ну что вы, как робкая девственница в объятиях драгуна!» — усмехнулся Сварог. «Подумайте, это реально?» Ошеломление так и не пропало с лица министра, когда он, глядя на Сварога удивленно и преданно, выпалил: «Государь, а ведь сейчас это уже не авантюра, при нынешней обстановке». «То есть?» — быстро спросил Сварог. «Свое положение балонг сохранял слишком долго, в первую очередь, из-за многочисленности сильных хоромских держав. Неужели вы думаете, что за эти 1000 лет никому не пришла в голову эта дерзкая мысль захватить балонг со всеми его богатствами? Помилуйте, загвоздка лишь в том, что это не под силу кому-то одному. Я говорю не о военной силе. Для этого, по старым прикидкам, достаточно 3-4 полков и военной эскадры. Другое дело, что на подобного нахала моментально ополчились бы, забротив прежние противоречия, все остальные державы. Но кто позволит прыткому нахалу единолично захватить сокровище Балонга, лишить всех остальных источника займов? Первое правило Вигловского ковенанта гласит: Балонг нейтрален и неприкосновенен. Но ведь теперь, — сказал Сварог, — вот именно. Ваше Величество, вы гений! Какая к лешему лесть! Министр полиции даже приплясывал от восторга, что с ним случилось впервые. Если вы станете снольдерским королем, Вигловский ковенант окончательно превратится в картонную декорацию, а с ним и его решения, установления, правила. Сколько бы ни ворчали и не пердели нотами, простите за хамство, реального противодействия оказать не смогут. — Ваше Величество! — Ну-ну, уймитесь, — сказал Сварог. — Ишь, распрыгались! Как все это должно выглядеть в реальности? Ну-ка, превзойдите сами себя, и, богом клянусь, у вас будет в кармане дворянский патент, которого вы 30 лет добивались. «Все просто, государь!» — почти мгновенно ответил министр полиции. Его уродливая физиономия расплылась в улыбке, отнюдь не прибавившей ему красоты и обаяния. «У нобелей и патрициев Балонга есть старая мечта — уравняться в правах с дворянами, самим стать дворянами. За 1000 лет они потратили груды золота и драгоценностей на подкуп сановников и королей. Но это тот редкий случай, когда бессильно и золото, и драгоценности. Их предпочитают держать в их нынешнем положении, справедливо опасаясь, что они, приобретя дворянские права, очень быстро станут не номинальными, а подлинными хозяевами континента. Сейчас в нынешнем своем статусе они многого не могут купить, арендовать, подчинить, но, словом, у них всегда найдутся люди, способные составить сильную партию, которая подчинится любому королю, способному предоставить им дворянское достоинство. А это, как легко догадаться, открывает простор для комбинаций. Они будут стараться перехитрить такого короля, отделавшись малой частью накопленного в круглой башне. Но и король со своей стороны вправе хитрить. Ведь если, допустим, от вашего имени такое предложение им сделаю я, а потом все обернется как-то не так, главный спрос будет с меня. А я не король и даже не дворянин. Мне простительно нарушать слово. Особенно если окажется, что ваше величество тут ни при чем. Вы и знать-то не ведали, что мне прохвосту этакому пришло в голову. «Хорошая мы с вами парочка», — убежденно сказал Сварог. «Далеко пойдем, а?» «Ваше величество, не чистите за грубую лесть, но мне очень приятно с вами работать. Такого размаха и дерзости при покойном короле не было и быть не могло». «Но-но, не захваливайте», — скромно сказал Сварог. «Приходит вот в голову идеи, жизнь заставляет. В самом деле, это ведь чертовски несправедливо. Нам не на что обустроить 3 королевства, дабы облегчить жизнь погрязшим в нужде подданным. А они там тупо копят золото в подвалах. Начинайте работать. Ни за что не поверю, что у вас нет в Балонге своих людей. Это у вас-то найдутся. Ну так что же вы опять мнетесь? Ваше Величество, — сказал министр полиции грустно, — пока вы беседовали с графом Дина, пришло донесение. Ничего серьезного, но история щекотливая и печальная. Глава 20. Интеллигенция живет весело. Доклад, написанный аккуратнейшим, разборчивым почерком опытного полицейского Писарчука, привел Сварога в некоторую растерянность. Он не в состоянии был уяснить без полных объяснений, почему такими глупостями занимается сам министр полиции, да еще считает нужным со скорбной миной докладывать о случившемся королю. Надо полагать, у Интагара имелись на то веские причины. Но в чем тут соль? Не торопясь пока что задавать вопросы, следует самому вникать в непонятное, насколько удается, Сварог перечитал бумагу еще раз, внимательно и подробно, и вновь не уловил юмора. В докладе господина старшего полицейского советника одного из округов Равенны подробно, со множеством неизбежных полицейских канцеляризмов и казенных оборотов, излагалась история вчерашней драки, имевшей место в Академии изящной словесности межсторонниками двух почтенных профессоров Ремиденума, возглавляемых обеими профессорами. Ничего особенного в этом Сварог, уже знакомый с правилами проведения научных диспутов, частенько именно так и завершавшихся, не увидел. В тщетной надежде хоть что-то понять, он, подняв глаза на стоявшего напротив Интагара, прочитал вслух, намеренно гнусаве и мелодраматически подвывая в стиле бездарного актера. Вслед за тем студенты, рекомого члена сословия совы и титульного советника Гизехартена, вооружившись разнообразными и многочисленными подручными предметами, как то каминными кочергами, разнообразными фрагментами деревянного происхождения, в просторечии именуемыми палками, кувшинами из-под слабоалкогольных напитков, метлами из дворницкой, клепками от разбитых бочек, бросились на оппонентов. Последний, сомкнувшись под предводительством рекомого дворянина, члена сословия совы и титульного департаментского секретаря Фалера, вооружившись в ответ практически тем же списком предметов, позволяющих их использование для причинения телесных увечий. Вслед за тем дерущийся громко оскорбляя тишину и общественную нравственность неподобающими эпитетами, направленными взаимно в адрес друг друга, пришли в тесное соприкосновение посредством вышеперечисленных предметов, умышленно причиняя противнику повреждения различной степени тяжести и расстройства здоровья, не подчинившись прибывшим для принятия мер обмундированным нижним чинам патрульной полиции, каковые числом трое, были придерзостно сброшены с казенных лошадей, причем последние от всеобщего громкого хаоса пришли в возбужденное состояние и галопом совершенно самостоятельно покинули место происшествия, причем одна из трех принятыми мерами пока что так и не обнаружена, причем подозреваемый в ее присвоении уже задержан. Рекомые нарушители расширили сферу правонарушения, втянув в нее своих прибывающих на помощь коллег и друзей, вследствие чего растущее правонарушение из аудитории переместилось во двор и на прилегающую улицу, именуемую Кузнечной, где в события были вовлечены по причине задевания их различными предметами и обыватели, не имевшие отношения к академии. Министр полиции скорбно смотрел на Сварога. По лицу читалось, что эту веселость повелителя он находит совершенно неуместной. — Ну и кадры у вас, любезный Интагар, — покрутил головой Сварог. — Полиции платят приличное жалование. Могли бы найти, наконец, не чуждого изящной зловесности человечка, который бы обрабатывал их корявости, благообразную форму придавал. На Бараглайском холме хватает грамотного народа, нужно только подобрать тех, кто пьет достаточно умеренно. Если это Прямой приказ. Я озабочусь. Да уж, считайте это прямым приказом, — решительно сказал Сварог. Чтобы мне впредь не приходилось читать такие вот перлы. И при этом член Серебряной гильдии Чурнис был умышленно поражен фрагментом древесного ствола в верхнюю часть организма, в просторечии именуемую головой. Если случайному прохожему двинули поленом по башке, то пусть так и докладывают, а не разводят тут косноязычие. И, наконец, при чем тут я? Самый обыкновенный научный диспут. Вот уж которое столетие они кидаются чернильницами и дерутся кочергами, когда иссякают аргументы. Я-то при чем? Ваше Величество, соблаговолите обратить внимание на эту вот строчку. Он почтительно показал пальцем широко подстриженным ногтем. В результате чего? В результате чего? Неустановленным пока участником был серьезно поврежден путем сбрасывания, неизбежного вследствие этого соприкосновения с булыжной мостовой и разбиения на части бюст Его Величества покойного короля Эльгара Великого. Ну и... «Это коронное преступление, государь», — печально сказал министр полиции. «Согласно недвусмысленно сформулированным законам королевства, любое, даже случайное повреждение каких бы то ни было изображений членов правящей династии, живущих ныне или покойных, равно нанесение повреждений или оскорблений гербу или флагу государства, либо изображению королевской короны, почитается коронным, то есть наиболее тяжким и опасным преступлением, обязывающим полицию немедленно произвести аресты всех участников данного инцидента с последующим наказанием по всей строгости. Смертная казнь непосредственным виновникам, каторга и тюремное заключение менее виновным. Вы что хотите сказать? Что все причастные таковы законы, установленные вашими державными предками, государь, непреклонно изрек министр полиции. Прецеденты известны, и всегда следовала самая суровая кара. Отвертеться удастся лишь совершенно случайным прохожим, вроде этого самого Чурниса. Да и то им придется из кожи вон вывернуться, чтобы доказать свое случайное прохождение мимо места, где совершилось одно из самых тяжких коронных преступлений. «Ах, вот оно что!» — сказал Сварог, теряя веселость. «Вот почему вы так серьезны. Ну что ж, виновные под стражей сейчас находится ровным счетом 58 человек», — сказал министр полиции, включая как профессоров со студентами, так и всех, кто оказался в зоне оцепления, когда прискакали три платунга конной полиции. «Так», — растерянно протянул Сварог, «но, насколько я знаю, Ремиденум, там незамедлительно ударят в колокол, объявят мятеж, на что, кстати, они имеют неотъемлемое право, согласно древним традициям. «Уже ударили, Ваше Величество», — понурился Интагар. «Вход в Ремиденум закрыт баррикадами. Все его обитатели толкутся на улицах. Высказывается идея идти на выручку и освободить всех арестованных. А это совсем серьезно, государь. На территорию Ремиденума мы не вправе вводить полицию или войска, но когда они окажутся на улицах, став тем самым подвластны нашей юрисдикции, неизбежны столкновения и кровь. Даже в предыдущее царствование такое случалось трижды. Среди студентов Ремиденума много дворян, имеющих право носить меч, в том числе иностранных, даже сильваны. Всякий раз дело кончалось кровью, дипломатическими нотами, Монфоконом. И что же делать? На прилегающих к Ремиденому улицах уже сосредоточивается конная полиция и драгуны 10-го легиона, бесстрастным тоном доложил министр полиции. Стрелки размещены на крышах. Если они выйдут, беспорядки не дадут значительного распространения. Все будет погашено в зародыше. Я заранее предвижу конфуз и международный скандал. Черт бы побрал и полицию, и законы, и этих ваших ученых, в сердцах сказал Сварог. Мне что, нечем заняться? Тихо, король думать будет. Он упер локти на стол, опустил на них голову и несколько минут сидел так. Когда вскинул глаза, сиял от радости. Интагар, мошенник вы этакий! Что бы вы делали без мудрого короля Сварога? Где располагался бюст? Не раздумывая, министр полиции прилежно доложил. На кирпичной подставке, пристроенной к стене. Вообще-то он там находился добрых 80 лет. «Я еще должен вас учить!» — поморщился Сварог. «Моментально подыщите какого-нибудь подрядчика, смотрителя, реставратора, по чьей вопиющей халатности и недосмотру подставка пришла в негодность, что повлекло самостоятельное падение бюста на мостовую. Бюст упал самостоятельно, ясно вам? Из-за ветхости подставки и нерадения тех, кто призван был ее вовремя ремонтировать. То, что это оказалось сопряжено с научным диспутом, чистейшей воды совпадение, и не более того. Найдите, кого посадить, потом тихонечко выпустите, я его помилую. А если отыщется среди подрядчиков или смотрителей вор или казнократ, заслуживающий петли или тюрьмы, тем лучше, можно и не миловать. Ясно вам? Автору доклада и прочим полицейским чинам внушите, что они прискорбно ошиблись. Уж вы это сумеете, хороший мой. Доклад переписать, арестованных выпустить и разогнать по домам. Обоих профессоров ко мне. Я их проработаю с песочком, чтобы надолго запомнили. В чем нельзя было упрекнуть Интагара, так это в медлительности. Обоих ученых-профессоров доставили даже быстрее, чем Сварог ожидал. Выйдя в рубиновый зал с малой короной на голове, постукивая золоченым посохом, украшенным гербами и коронами всех подвластных ему земель, Сварог умышленно медленно приблизился к обоим провинившимся, понуро стоящим в окружении полудюжины бравых полицейских капралов. Профессор Гизехартен был худ, высок и печален. Профессор Фалер был невысок, толстоват и печален. Судя по лицам, они успели прочувствовать, проникнуться и живо представить себе, что ожидало их впереди. «Великолепно!» — произнес Сварог ледяным тоном, озирая обоих суровым взором. «Значит, вот так и выглядят почтенные слуги науки, обязанные подавать пример юношеству, сеять разумное, доброе и вечное!» Следовавший за ним по пятам лейб-летописец ожесточенно чиркал карандашом в огромном блокноте. Специально для него Сварог внушительно повторил. «Да, вот именно, сеет разумное, доброе и вечное. Вы полагаете, господа, что похоже сейчас на людей, способных осуществлять столь благородное предприятие? Посмотрите на себя!» — рявкнул он от души. «Стыд и срам!» Пожалуй, он не преувеличивал. Оба предводителя враждующих армий являли собой самое печальное зрелище. Круглые береты с серебряным изображением совы оба в схватке потеряли, Плащи тоже. Одежда изорвана и грязна до неприличия. Каким-то чудом профессор Фалер ухитрился сохранить в неприкосновенности золотой дворянский пояс, над которым торчало из огромной прорехи голое поцарапанное брюхо, наглядно свидетельствовавшее, что его обладатель вовсе не был аскетом и знал толк в чревоугодии. «Срамота!» — громко заключил Сварог, ткнув концом посоха вышеупомянутое брюхо, отчего его обладатель зябко поежился и загрустил еще больше. «Не профессора, а бродяги из-под моста! Да вдобавок повинны в коронном преступлении! Каковое на 100 шагов попахивает то ли Стагаром, то ли Монфоконом!» Худой профессор дробно постукивал зубами. Чревоугодник мелко трясся. Сварог со вкусом разглядывал их, уверенный, что сумел привести в должное состояние. «Можете вы что-нибудь сказать в свое оправдание?» — осведомился он раздраженно. «Вот вы!» Толстяк протянул, обливаясь потом. «Это традиции, ваше величество! Вековые традиции!» «Интересно, — сказал Сварог, — сшибать с постаментов изображение моих достославных предков выходит вековая традиция? Пожалуй, все-таки не Стагар, а Монфокон». Он всерьез был разозлен на этих болванов, едва не устроивших самый настоящий городской бунт. «С такими традициями вам там самое место!» Толстяк пал на колени, невнятно бормоча что-то насчет полнейшего раскаяния и надежд на милость короля. Худой более-менее держался, но от него стал распространяться какой-то подозрительный запашок. Безжалостно выждав еще некоторое время и решив более не затягивать забаву, иначе чего доброго обоих их кондрашка хватит, Сварог веско сказал: «Счастье ваше, что мое величество в добром расположении духа! К вашему везению, господа мои, недоразумение выяснилось. Бюст доблестного Эльгара Великого упал не в результате вашего безответственного поведения, а вследствие преступной халатности смотрителей». И подумал, что оба наверняка не испытывали в своей долгой жизни нахлыва столь могучего, пронзительного, всеохватывающего счастья, только что стояли перед плахой и вдруг им объявили, что вышла ошибочка. «Встаньте! Вы же дворянин!» — сказал он толстяку. «На сей раз вы легко отделались. Но смотрите у меня! Я вас буду держать на заметке!» И, потеряв интерес к забаве, спросил: «Из-за чего, собственно, разгорелась потеха?» Мгновенно воспрянувший толстяк, тыча в противника пальцем, возопил: «Государь, этот невежда и шарлатан осознанно и злоумышленно вступил на путь фальсификации научных данных!» Худой заорал в ответ: «Только такой болван, как ваша милость, может перепутать ценный научный документ с фальшивкой!» Еще миг, и они вцепились бы друг другу в лохмотья. Но Сварог мигнул капралом, и те с большой сноровкой разделили драчунов. «Вы еще перед моим королевским величеством на кулачки сойдитесь, — сказал Сварог. — Стыдно, господа! Можете вы внятно объяснить, что вас вергло в такую, с позволения сказать, ажитацию? Каков предмет спора?» Понемногу из потока взаимных оскорблений и попреков в шарлатанстве стала выкристаллизовываться научная истина. Оказалось, что оба служили по кафедре поэзии и посвятили свою жизнь творчеству Асферуса, о коем сочинили многочисленные труды, опровергающие друг друга, как легко догадаться. Худой профессор, нырнув в пыльно-паутинные недра архивов, извлек оттуда обветшавший документ, по его мнению, неопровержимо доказывающий, что Асвейрус был как-то связан с королевской разведкой и выполнял в Латеране некие тайные поручения, что радикальным образом противоречило концепции толстого профессора, по которой именно тогдашний начальник королевской разведки был в числе главных гонителей великого поэта, его первым врагом, и чуть ли не сам направлял руку неизвестного убийцы. Естественно, концепции моментально столкнулись с неописуемым шумом и скандалом. Последствия известны во всех подробностях. «Черт знает что!» — сказал Сварог, окончательно потеряв интерес к историко-поэтическим изысканиям. «Завидую вам искренне, господа мои. У вас хватает свободного времени, чтобы заниматься такой вот ерундой». При этих словах оба профессора воззрились на него с пламенем во взоре, на миг объединенные единым порывом. «Ерундой! Уж простите», — повторил он решительно. «На сей раз я вас отпускаю, но со строжайшим наказом умерить впредь накал ученых диспутов. Доиграетесь!» И сделал величественный жест десницы. Капралы, сомкнувшись вокруг подконвойных профессоров, в два счета вытеснили их за дверь. Сварог повторил: «И хватает же времени заниматься такой ерундой!» Потом шутливо спросил: «Ну, а вы, господин министр полиции, что думаете о подобных изысканиях?» Интогар пожал плечами: «Знаете, ваше величество, когда я еще был молод и только начинал службу, один умный и опытный человек, которого я считаю своим воспитателем, сказал интересную вещь. Реальная история гибели Асвейруса ничуть не похожа на ту, что присутствует во всех ученых трудах». Он не вдавался в подробности, а я не стал этим интересоваться. Какой смысл ворошить дела давно минувших дней? Он еще жив сейчас. — Вот как? — спросил Сварог с вялым интересом. — Любопытно. Но вы правы, у меня тоже нет ни малейшего желания ворошить исторические загадки. С меня и современных довольно. Не знаю, что с ними-то делать. Глава 21. Высокое пламя в ночи. Пока что государственный переворот больше напоминал самый безобидный пикник на лоне природы. Они сидели вчетвером у подножья лесистого холма, надежно закрывавшего их горевший без дыма скудный костерчик от наблюдателей со стен королевского замка. Раган то и дело вставал, отходил в темноту и тихонько разговаривал там с невидимыми собеседниками. Молодой герцог откровенно нервничал, не находил себе места. Полной ему противоположностью оказался князь Гарайла. Он преспокойно поджаривал на невысоком огоньке наколотую на длинный кавалерийский стилет толстую багальскую сосиску и совершенно немелодично мурлыкал себе под нос. «Вскипает грозно барабанный бой, под стать сердцам, разбуженным войною, и, словно споря с бренностью земною, гремит к оружью и торопит в бой. Зловещий гром, и грянут в разнобой клинков грома всей мощью их стальною, и жуть окатит ледяной волною, и содрогнется тут смельчак любой». Что до Сварога, он курил сверх меры, устроившись так, чтобы за спиной у него был крутой откос, со стороны коего никто не сможет зайти за спину. Кроме Даран Антега, за пазухой простого дворянского кафтана, у него таилось оружие, возможно, даже пострашнее, изящный небольшой предмет из небесного арсенала. Он так и не понял принципа действия, да это и не важно. Но эта штучка размером с портсигар мгновенно рвала водородные связи меж молекулами, превращая любое живое существо в лужицу горячей воды. Он видел, что эти люди ему не лгут, что они и в самом деле твердо намерены провести свои планы в жизнь. Но истинный король обязан быть подозрительным и недоверчивым. Нельзя исключать совершенно, что речь шла о грандиозной провокации, что эти трое сами могут оказаться неведущими куклами в руках опытного кукловода. Ловушка великолепная. Сварог Барк, король Хельстада и прочее, прочее, нелегально проникнув на территорию сопредельной державы, организовал заговор с целью свержения тамошнего законного короля. Позору не оберешься. Даже если выйдешь из этой провокации живым, год придется отмываться и оправдываться, поскольку широко известно, вора бьют не за то, что украл, а за то, что влип. Горелла самозабвенно заливался соловьем. «Мне в самый раз лихая доля эта, шагаешь под собою ног, не чуя, и стискиваешь яростно Эфес». Он замолчал, критически оглядел дымящуюся, лопнувшую сосиску и вновь поднес ее к мастерски разведенному им самим костерочку, вовсе не дававшему дыма. «А последний куплет?» — поинтересовался молодой герцог Берсингем. «А все!» — кратко ответил генерал, медленно ворочая сосиску. «Господи, князь! Там есть еще и завершающее трехстишие. Душа, однако, шлет к престолу света мольбы, величия, славы не ищу я, жить, жить под сенью всеблагих небес». «Нет там ничего подобного». «Есть! Стихотворение отыщется в любом обширном сборнике Асверуса». «А при чем тут Асверус?» «Это написал полковник Лингар». «А я вам говорю, что это Асверус, слово дворянина». «Ну, если слово дворянина», — проворчал Горайло, — «никуда не денешься. Будь по-вашему. Я-то всю жизнь думал, что полковник это сам сочинил. А знаете что? Ваше завершающее трехстишье все равно совершенно там ни к чему. Только пакостит хорошую военную песню. Все благие Божьи небеса, конечно, вещь серьезная и авторитетная. Но пусть уж к ним попы с монахами взывают. Им уместнее. А Асверус, говорите? Жалко, терпеть его не могу». «За что? Шпион он был. Ваш Асверус, вот и все. Хоть и гений. Одно другому не мешает, знаете ли». «Интересно», — сказал Сварог, вмешавшись в пустую болтовню, чтобы не чувствовать себя вовсе уж одиноким. «Не далее, как позавчера, слышал у себя в Равене то же самое». «Глупости», — отрезал молодой герцог, — «грязные сплетни». «И ничего подобного», — упорствовал Горайло. «Государь, вы там у себя в Равене поднимите архивы. Вам, королю, будет просто». «Верно вам говорю. Этот ваш Асверус, хоть и гений, а в свое время участвовал в шпионских делишках здесь, у нас. Это-то его делишки королеву Дайни и погубили. У меня в черных драгунах есть один капрал, так вот его дедушка тогда служил в охране королевы и знал все точно. Никакой это был не рыбий яд, попавший в котел по недосмотру повара, а самое натуральное убийство. И шпионские делишки, в которых ваш Асверус играл первый смычок». «Почему же обязательно шпионские? Бывают еще тайные дипломатические миссии, разведывательные консультации». «Это на ваш тонкий вкус», — фыркнул Горайло. «А я человек простой, чуть ли даже не из народа, и все эти делишки все чохом называю шпионством, как и надлежит. Как бы ни затуманивали суть высокими словесами». Хотите сосиску, Ваше Величество? Нет, спасибо, сказал Сварог. Горайло, не чинясь, принялся сам обрывать зубами со стилета дымящиеся кусочки, дергал головой по-волчьи и причмокивал от удовольствия. Пробурчал с набитым ртом. Что бы ни было, а поесть перед делом нужно. Это вам не бой, где положены кишки пустыми держать.